Глава 4. На ней была моя любимая ночнушка. Когда-то моя бабуля сказала своей пациентке: «Дорогая, если тебе изменил муж, то это беда, но не трагедия. Если изменил любовник, это трагедия, но не пиздец. А вот если изменил жених...» Мне в память от чего-то врезалась эта ее мудрость. Да уж, что тогда у меня? Мне изменил недожених в день нашей предполагаемой помолвки. Это по версии старой еврейки даже не пиздец получается. Венька, это вообще не то, что ты думаешь. Просто девушке нужна была помощь. Она провалилась в люк, клянусь. Замерзла вся. Я ей помог, привел вот согреться. Ну скажи ей, Снежана. Гудит за моей спиной моя несостоявшаяся судьба. И я... не расстроена даже. И биться в истерике не собираюсь. Я просто хладнокровно сейчас раздеру этого волосатого хмыря, моего начальничка. Сожгу на свечах и славного городу Парижу мерзкую шелковую тряпку, которую сниму с мертвого тела губастой шалавы вместе с этим вертепом. И поеду есть гречку с лошадиной дозой масла и запивать ее говеным коньяком. Прав был этот Милоский. Фуфло пойло в том магазине продается. Ну и ты, как истинный джигит, не смог пройти мимо человеческого несчастья. Доблестный рыцарь Вазгенго. Подогрел, обобрал, ой, то есть обогрел, подобрал. Шампанским дорогим откачал, сделал искусственное дыхание рот в... Куда там вы делаете? Да, Снежанна? Хмыкаю я, глядя на батареи пустых бутылок из-под шампанского, выстроившихся на полу возле раскристанной кровати. Очередная уже ждет своего часа в посеребренном ведерке, также стоящем на полу. Лед в нем уже растаял. И свечи оплыли. И завтра, а точнее почти сегодня, на званом ужине в моей семье выглядеть я буду бледно, как, впрочем, и всегда. Я же разочарование великого рода Шац. Делаю шаг к кровати. Слушаю носорожье напряженное сопение за своей спиной, которое раздражает жутко. И куда только делась усталость моя многотонная. Сменилась каким-то яростно-залихватским весельем. Обделалась, Вангелия светлая. Чушня ее прогнозы. Моя судьба, оказывается, все время, пока я считала себя почти невестой, спасала во всех позах шлюху с красивым именем и ногами длиной с Транссибирскую магистраль. «А вот скажи мне, Вася, колечко мое ты никуда не нацепил случайно?» Выхватываю бутылку шампанского из мерзкой жижи, в которую превратился дешевый покупной лед. «Ну, мало ли, какие у вас горячих кавказских парней фантазии!» «Только не нервничай, Венера. Тебе нельзя». «Что это? Страх в голосе великого и могучего? Или жалость?» «Для него лучше, чтобы это была не жалость, клянусь мамой». «Давай просто обсудим ситуацию. Мы с тобой разумные, интеллигентные люди. Снежана уже уходит, тем более». «В моей ночнушке?» Бухчу я, встряхивая бутылку майотта. «Ничего так пойло. Не поскупился Васятка. Поди именно его и купил, чтобы меня сразить. Потому что остальная тара от дешевых игристых вин». Чертова пробка встала намертво. «А мне срочно нужно сделать глоток проклятой шипучки, потому что еще немного, и я просто слечу с катушек». «Мне все лезя, Вазген. И я не нервничаю совсем. Я...» «И это ты у нас разумный интеллигент, а я так, погулять вышла, так что сорян!» Поворачиваясь к моему жениху, смотрю в лупоглазую физиономию, на которой написана вся скорбь моего народа. «Детка, ну, оступился!» Его покаянная речь переходит в стон, потому что бутылка, которую я зажала между локтем и бедром, в попытке ее открыть, вдруг выстреливает со страшным грохотом. Пробка врезалась точно в пах красавчика. «Бог шельму метит!» Хохочу я, словно гиена, подскакиваю вокруг поверженного титана, вертящегося на месте, словно огромный волчок. Чёртова баба верещит на одной ноте. Точно, про нее я совсем забыла. «Не надо!» Пищит поганка, когда я неумолимым шагом жидкого терминатора приближаюсь к ее мощам. В сущности, эта тёлка, ты не виновата. Но не знала она, что у ее одноразового Ромео есть чокнутая полуневеста. Откуда бы? «Чего не надо?» «Надо, Федя, надо!» «Как врач тебе заявляю с полной ответственностью, что боль – это шаг к излечению. Кстати, визитка вот тебе моя. Тебе нужно обязательно провериться». Порывшись в кармане, достаю смятую, измочаленную картонку. «Но я очень человеколюбива, знаешь ли. Так что просто снимай мою тряпку и вали. Кстати, будет честно, если ты мне оставишь свою одежду». «Блин, ну точно терминатор. Я хочу твою одежду». Даже проговариваю эту фразу ведьмински хохоча. Девка красивая, тело, как у кобылы породистой. И во мне даже проскакивает искра жалости. «Простыню возьми, она все равно испорчена. Будешь, как кришнаитка». Девка, поскуливая, бежит в прихожую, а я устало обваливаюсь на пол. Сидеть в кресле, нагретом голым задом чужой бабы, мне не позволяет простая брезгливость. А учитывая, что я врач-венеролог, я знаю, какие сюрпризы порой скрываются в огненных недрах дешевых бледей. Странно, что притихший Вася Гена не задумывается об этих простых истинах. «Вень, ну правда, ну прости. О боже, он ползет ко мне». Встал на колени и ползет. И мне смешно и мерзко. И этот его секс-халат распахивается, из-под его полы при каждом движении высовывает голову раненый мною боец. О боже, о чем я думала? Я чуть не вышла замуж за человека, у которого есть секс-халат. Ох. Да и не успели мы ничего. Снова врет, как дышит. А дышит он сейчас часто и с присвистом. Мачо-мен, блин. Но вот как с таким мужиком можно строить семью? Сарай с таким строить страшно. Ну, малыш. Он совсем рядом. Дыханием опаляет мою щеку. Его губы пытаются найти мои. Тошнит. Он ведь совсем недавно лазил этими губами черти где. Отлезь! Рычу я в духе Шарикова. «Ну не ломайся, крошка, ну погорячились оба. Ты отомщена. Я получил по яйцам пробкой. Девка голая по улице шастает. Мир?» «Мир?» У меня аж дыхание спирает от такой наглости. Вцепляюсь пальцами в шерсть на груди мерзавца и силой дергаю. Такого рева не слышали ни одни джунгли, клянусь. Вскакиваю с места, зажав в руке клок волос и несусь из грёбаной квартиры под яростные проклятия поверженного титана. «Мир, говоришь? Твоя любовница получает обморожение сейчас, а ты пытаешься меня развести? Ну ты...» «Дура! Кому ты нужна, ты еще будешь? И на работе я тебе устрою, если не одумаешься. Черт, корень гангала жалко. Его днем с огнем не сыщешь. Эх... Поела, блин, том яма. На улице и вправду холод собачий. Надо найти девку. Пусть идет, хоть тряпки свои заберет. Жалко суку. Мне почему-то всех всегда жалко. А меня никому. Бреду по улице, едва переставляя ноги. Усталость вернулась, прихватив с собой еще пару тонн. Надо поймать машину. Надо добраться до дома. Надо свалиться в постель. Хер с ней, с гречкой. И спать, спать, спать. Прямо до самого званого ужина, на котором меня предадут анафеме, а потом сожгут на мангале. Одинокий свет фар раздирает темноту. Я бросаюсь под колеса, потому что иначе никто в такую пору не остановится. Сочтут голосующего наркоманом и прибавят скорость. А так есть шанс, что не переедут. Хотя, если переедут... Будет не так болезненно, чем ядовитые киарсисы Розы Хаймовны Шац. «Ты охренела совсем?» Несется рык из открытого окна очень дорогой машины. Сука, что за город адский? Эй, ты там жива? Этот голос я узнаю сразу. О, черт, только не это. И почему мне всегда так везет? Вопрос риторический, если что.